наливай, крадется в двери Новый год. А давай с тобой поверим в Новый год. А давайте, люди, сильно так его полюбим, и взаимностью ответит Новый год. Новый год, Новый год. Ёлки по городу мчатся, счастье разносят людям. Ёлки, о, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки по городу мчатся, счастье разносят людям. Ёлки, о, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ла-ла-пай, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-пай, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-пай, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу. Посмотри, горят салюты, Новый год. Но с тобой смеются люди, Новый год. А давайте, люди, мы чуть-чуть счастливей будем, и чуть-чуть счастливым будет Новый год. Новый год, Новый год. Ёлки по городу мчатся, счастье разносят людям. Ёлки, о, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки по городу мчатся, счастье разносят людям. Ёлки, о, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки по городу мчатся, счастье разносят людям. Ёлки, о, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки по городу мчатся, счастье разносят людям. Ёлки, о, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Что же мы с ним делать будем? Ой, сколько счастья!